эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находится наш гость Ольга Семенова, Роттердам. Здравия тебе, Ольга! Здравствуйте! Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира. Уважаемые слушатели, Ольга была у нас в гостях уже много раз. Каждый месяц практически проходят живые эфиры с ее участием. Мы рассматривали такие темы, как «Славяне – предки голландцев», «Голландские города, основанные славянами», «Как переписывали историю славян в Европе», «Общие корни голландского и славянского языков» и другие. Сегодня у нас еще одна беседа с Ольгой, где она раскроет тему «Славяне – вилты, великаны Голландии». Ольга, возможно, кто-то из слушателей не смотрел прошлые передачи, поэтому вкратце расскажи, пожалуйста, о себе. Меня зовут Ольга Семенова, Роттердам. Роттердам, потому что я здесь на данный момент живу и работаю. У меня два высших образования. Я закончила Белорусский государственный университет, факультет истории и психологии. Уже 20 лет живу в Голландии. Занимаюсь историей, культурой, языком этого народа, ну и специализируюсь по западным славянам или славянам Западной Европы. Лена. Хорошо, благодарю, Оля. Люди-великаны – полноправные субъекты истории. Они не только существовали, но и играли важную роль в исторических событиях тех давних, ставших уже легендарными времен. Великаны – не сказочные герои, а участники исторических хроник, которые описывают события, происходившие тысячи лет назад в Европе. Они – легендарные люди, знания которых сохранила народная память. Кем на самом деле были великаны Европы? И какая существует связь между великанами и славянами? Давайте разбираться вместе. Оля, и сразу у меня традиционный вопрос для тебя. Да. Почему для сегодняшнего эфира выбрана тема о великанах? Все-таки ты историк, серьезный исследователь, и вдруг столь популистическая тематика из разряда, можно сказать, сказок и легенд. Да, дело в том, что, на мой взгляд, великаны – это не некие мифологические сказочные люди, результат богатой фантазии людей прошлого. Нет, великаны – это абсолютно реальные личности и даже народы, существовавшие на исторической сцене. И тому доказательство не только отдельные археологические находки, но и упоминания об очень высоких людях в старинных хрониках и у античных писателей. То есть великаны с точки зрения исторической науки – это абсолютно доказуемые личности. Более того, они играли значительную роль в истории и в политических процессах Европы, Малой и Средней Азии. И все это зафиксировано в исторической литературе. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Хорошо, Оля. А скажи, пожалуйста, при чем здесь великаны в Голландии? Каким боком они стоят, вернее, каким боком стоят к ним славяне? Я давно и упорно занимаюсь, и вот каждый раз из эфира в эфир рассказываю о том, что в Голландии когда-то жили славяне. Читая голландские, фрисские, британские, бельгийские хроники, я часто сталкиваюсь с определением великан, и, как правило, в тех местах, где речь идет именно о славянах-вилтах, о жителях северного побережья Атлантического океана. То есть хроники, описывая то или иное историческое событие, неоднократно упоминают о великанах. Они очень часто, вот это слово, встречается в хрониках. Вот когда набралась критическая масса этих упоминаний, я поняла, что данному факту надо уделить особое внимание и выделить его в отдельную тему. Поэтому она и стала темой сегодняшней нашей беседы. Вот кажется невероятным, но славяне-вилты, жившие на крайне западных территориях азиатского континента, на землях современных Нидерландов и Северной Бельгии, были очень высокого роста, и хроники их называют гигантами. Вот так. Угу. Ясно, интересно. Но, Оля, вот у нас, у современников, великаны – это, как правило, сказочные герои. Причем, вспоминая великанов, мы думаем, ну, о неких отдельных личностях. Ну, например, Святогор. Но ты сказала, что великанами были народы. Ты не оговорилась? Нет, отнюдь. Вот сегодня я собираюсь привести ряд примеров в доказательство того, что голландские славяне-вилты были великанами. И собранные, Лена, воедино факты приведут нас к приинтереснейшим выводам. Поэтому готовьтесь, вы узнаете, друзья, сегодня много интересного и нового. Лен. Хорошо, Оля. Ну, тогда с чего начнем? Сначала я все-таки еще раз уделю внимание тому факту, что на территории современной Голландии, Фризии и Фландрии жили славянские племена. Это архиважно, так как данный факт совершенно неизвестен современным исследователям и историкам, но, на мой взгляд, является ключевым в славяноведении. Сейчас я кратко пройдусь по этой теме, и потихонечку мы перебросим мостики к великанам и славянам-великанам. Цитата. «Недалеко от устья реки Мас, где Мас впадает в море, вышли великаны на землю и заняли место это, и остались там жить, и построили они там большой и крепкий город-крепость и назвали его Славенбюрг, потому что звались они славяне». Так гласит голландская хроника 1517 года Корнелиуса Аврелиуса. Называется это «Хроника Голландии, Зеландии, Фрисландии» вместе с хроникой епископов Утрехта или «Дивизи Кроник». Вот на экране сейчас вы видите именно вот это цитату, скрин с этой цитаты из этой книги. Все ключевые слова, как всегда, я подчеркиваю, чтобы можно было увидеть, что я говорю конкретно о славянах, о Славенбюрге. И это касается вот голландских хроник. То есть в устье реки Мас, находится на расстоянии дневного перехода от устья реки Рейн. Обе реки впадают, ну, скажем так, в Ла-Манш. И вот на этих землях высадились великаны, как мы видим вот по этому скрину, и как только что я вам процитировала перевод, высадились великаны-славяне и основали здесь город Славенбюрг. Дальше, еще больше, чтобы у вас не было сомнений, что эти великаны были славянами, приведу еще вам несколько выдержек из старинных голландских хроник. Вот одна из этих выдержек, скрин, где четко черным по белому, красным подчеркнуто, написано «De Slaven dat zijn nu Hollanders» – «Славяне, что сейчас есть голландцы». Это фраза из хроники 1620 года, и если взять вот эту фразу в цельном контексте, она звучит так. «В год после рождения нашего Господа в 370 или около того, вилты, что сейчас являются основателями, и славяне, они теперь есть голландцы, и Недерсассен, что сейчас являются фризами, собрались, обменялись людьми, образовали очень большой народ и двинулись на кораблях вверх по Рейну». То есть, повторюсь, в хронике четко написано, что славяне и голландцы есть одно и то же. Голландцы – это, собственно, и есть славяне, только в очень далеком прошлом, пока их не романизировали. То есть в хронике, еще раз повторюсь, 1620 года черным по белому написано «Slaven dat zijn nu Hollanders». Интересно, что вилты, которые, согласно данной хронике, являются основателями, они тоже есть славяне, только принявшие новое родовое имя, имя вилты. Вот доказательство тому в хронике Корнелиуса Аврелиуса 1517 года. Цитата. «И этот народ славяне стал большим и умножился, и они разделились, и направилась часть этого народа на юг, и заняла там свое место, и заселила ту часть земли, которая ныне Южная Голландия зовется. И этот народ зовется с тех пор вилтами». То же самое мы читаем, вот я вывела на экран, это уже скрин из хроники фрисского историка Эгерика Бенинга. И здесь тоже я обвела четко и ясно написанным. Вилты и склавы – это те, кто живет в Голландии, Гелдерланде и в Утрехте. Значит, это выдержка, касающаяся того момента, когда Пипин Франкский завоевал фризов, а вместе с ними присоединил к франкскому государству вилтов и славян. Ну, как говорится, умеющий уши да услышит. А для тех, кто Фома неверующий, опять же, пожалуйста, вам скрин из хроник, и под роликом будут источники, используемые в данном эфире. То есть вся литература будет внизу дана. Кому интересно, пожалуйста, переходите по ссылкам и ищите материал сами. Да, Оля, очень интересно. А скажи, пожалуйста, а каким же образом великаны, что основали в устье реки Маас город Славенбург, оказались в Голландии? Откуда они вообще взялись? И о каком периоде времени можно здесь говорить? Ты знаешь, Лена, друзья, судьба этого народа очень удивительна, народа великана. Сначала я отвечу на вопрос, когда это произошло, а потом мы потихонечку перекинем мостик вот от славян к славянам-великанам и, значит, и их судьбе на этих территориях. Цитата. «Они назвали город-крепость Славенбург, потому что звались они Славы. И это было в 9 веке до Рождества Бога, в те времена Самуила, который пророком-судьей был для детей Израиля». Хроника Корнелиуса Аврелиуса говорит о том, что славяне высадились и построили свой город в 9 веке до Рождества Христова. Гаутская хроника, которая была написана в 1440 году, это середина 15 века, старейшая сохранившаяся голландская хроника, говорит о том, что в 1166 году до нашей эры город Славенбург уже существовал. Вот. И вот этот скрин, который я сейчас вывела на экран, это именно рассказ о том, как в 1166 году сикамбры, здесь я подчеркнула, опять же, ключевые слова, сикамбры, славяне, и город Славенбург. Сейчас в двух словах объясню. В 1166 году сикамбы, направляясь в Британию, были снесены ветром к берегам славян. Славяне увидели корабли чужеземцев, вышли к ним в море на своих кораблях, завоевали или как побили сикамбров и взяли их корабли в плен и привели их в порт своего города Славенбюрга. То есть мы можем говорить о том, что в 1166 году город Славенбург уже существовал, о чем говорит Гаутская хроника 1440 года. То есть, друзья, 3000 лет назад, во времена пророка Самуила, даже, наверное, раньше, славяне уже жили и строили свои города там, где славян, согласно классической историографии, никогда не было и быть не могло. Но сей факт подтверждают и другие хроники. Опять же, повторюсь, кому любопытно, пожалуйста, внизу список литературы. Сейчас же я хочу уделить внимание Мавра Арбини и его труду «Славянское царство», ибо именно он первым упоминает из славянских авторов, скажем так, о голландских славянах. Он оперирует трудом Петра Суфрида Леовардийского «Происхождение фризов» и говорит, что... Цитата. «Все историки, писавшие об истории Британии, сходились во мнении о том, что Брут, назвавший Британию, прежде именовавшуюся Альбионом по собственному имени, внимание, изгнал с этого острова великанов, именовавшихся славянами». То есть Арбини пишет о том, что в Британии жили славяне, и были они великанами. Как они туда, оттуда попали, куда, мы сейчас позже об этом поговорим подробнее. Последние, как видно из голландской хроники, будучи изгнаны из тех краев и находясь в поисках нового места жительства, прибыли к берегам Нижней Саксонии, именуемой ныне Фризией. Не найдя там никого, они сошли на землю, но вскоре были оттеснены к своим кораблям местными жителями, которые неожиданно на них напали. Сев на корабли, они отправились дальше на запад, пока не вошли в устье реки Маас и не остановились там. Вскоре, недалеко от этого места, близ древней Флардинги, они возвели мощную цитадель, назвав ее по своему имени Славенбюрг. Произошло это во времена израильского царя Самуила за 900 лет до пришествия Христа. С этой историей Голландии согласны все соседние народы. Цитата закончена. То есть Мавра Арбини в начале 17 века еще держал в руках книги, которые говорили о том, что... Славяне прибыли на территорию Голландии из Британии, и главное, с этой историей Голландии согласны все соседние народы. То есть на тот момент никто не удивлялся этому факту, и это не было ни для кого тайны. А, к слову, полная хроника Восточной Фрисландии Эгерика Бенинга называют старейшими предками фризов, ну, после Ноя, также славян, прибывших на эти земли с Туманного Альбиона. Итак, мы выяснили, что к берегам Западной Европы пристали люди, звавшиеся славянами, которые выделялись своим большим ростом, и это произошло приблизительно 3000 лет назад, согласно сохранившимся хроникам. Теперь давайте уточним, откуда они прибыли, и при чем тут некий Бритус и остров Альбион. Удвойте внимание. Корнелиус Аврелиус сообщает, цитата, «Перед этим я уже писал, как Бритус и Коринеус, с находившимися у них на службе троянцами, на остров Альбион прибыли, и там нашли очень больших гигантов и великанов, Розен и Гигантен, которые, как утверждают некоторые хроники, пришли из Ассирии и дали этому острову название Альбион по причине сверкающих гор Альбиона, и который затем Бритус через принуждение и насилие назвал свою честь Британия. Тем великанам и гигантам, что против Бритуса были, и тем, что были отвержены троянцами, и тем, что были побеждены Коринеусом, посоветовали оставить и покинуть этот остров и новые земли, места искать, где они могут пристать, и они пошли со своими женами и детьми, и после долгих мытарств пристали великаны к берегу в устье реки Мас, остались там жить и стали там строить свои города. Первый из таких городов был город Слафенбюрг. Мавра Арбини упоминает о том же, но ссылается на другой источник. Это скрин титульного листа хроники Корнелиуса Аврелиуса 1517 года. Извините, Мавра Арбини упоминает о том же, но ссылается на другие источники. Он упоминает Иоганна Нуклера, который пишет в 31-м поколении, что славяне владели Англией. Также он пишет, что Брут, изгнавший славян из Англии, был сыном Сильвии, правнуком Энея. То есть Арбини подтверждает то, о чем пишет в своей хронике голландец Аврелиус Корнелиус, ну, или наоборот. А тут вспоминается выдержка из труда «История российская» Татищева, который писал: «Ниже из Диодора Сицилийского и других древних будет вполне очевидно, что славяне сначала жили в Сирии и Финикии». Ну, жили славяне там сначала, расселились они в эти земли, были они всегда и везде с незапамятных времен. Вопрос по-прежнему остается открытым, но все больше проясняется. Я считаю, что мы сможем приоткрыть много больше завес и тайн истории, если перестанем воспринимать мифы и легенды как некие сказочные повествования. Они неоспоримо создавались на основе исторических событий, удивительных для нас за давностью лет. Если мы это поймем, то нам будет проще воспринимать многие-многие исторические события. Вот пример приведу вам такой. В голландской книге, она сейчас преподносится как книга сказок и легенд для детей. Книга называется «Народные рассказы из прошлых лет». В ней напечатана история появления великанов на Альбионе и представлена в легендарном свете. Я повторюсь, я уже неоднократно встречала реальные исторические события, записанные позднее в детских книгах как мифы и легенды. То есть сначала читаю в хронике, потом читаю это в книжке сказок. Или наоборот, сначала что-то нахожу в книжке сказок для детей, а потом выясняется, что это взято из конкретной исторической хроники. Поэтому давайте попробуем серьезно взглянуть на вот этот рассказ-легенду, что я сейчас приведу ниже, и разглядеть в нем реальный ход исторических событий. Итак, в те времена, когда в Израиле судил Самуил, правил в Ассирии король Диодиктус. Так начинается история о голландских великанах. Его супруга Альбиона сговорилась с сестрами, а их было 32. Сговорилась убить своих деспотичных мужей, которые все были представителями царских кровей. Но заговор был раскрыт. Лишь одной из сестер удалось исполнить задуманное. 33 женщины посадили на один корабль без руля и парусов и отправили в плавание. Через какое-то время корабль прибыл к острову, чьи скалистые берега, к слову, до сих пор белы, как мел, и сверкают издалека. Эти сестры стали родительницами великанов Туманного Альбиона. Так гласит легенда. А вот это скрин из хроники Катандайской хроники 1495 года, где изображены сестры Альбионы, которых отправили в свободное плавание. Так вот, впервые эту историю я прочла, как я говорила, уже в детской книжке. А спустя некоторое время нашла ее в Галтской хронике, в Катандайской хронике, которая на экране, потом в полной хронике Восточной Фрисландии. Но современные историки предпочитают эту историю или эти исторические события не упоминать в своих исторических трудах вообще. То есть ни в одной современной книге по истории Голландии ничего не рассказывается об данных событиях. И вообще голландская история, согласно голландским историкам, начинается с появлением на этих землях римских завоевателей. А вернемся к великанам-славянам с острова Альбион, переселившимся на голландские земли и давшим жизнь современным голландцам. Но для этого надо еще пару слов сказать о том, кем были эти Бритус и Коринеус, сумевшие одолеть людей очень большого роста. Упоминание о Бруте, основавшем Британию, впервые встречается в сочинениях IX века у валлийского историка Нейния «История бритов». Затем легенда дополняется и обрастает деталями у автора XII века Гальфрида Монмутского «История королей Британии». Монмутский считал Брута Троянского правнуком героя Энея, Троянского героя Энея. Брут Троянский вместе с дружиной и соратником по авантюрам Коринеусом долго мотался по морям и океанам, пока не высадился на Альбион, отвоевал земли у местных обитателей великанов и назвал остров в честь себя любимого. Но чуть позже он основал город, который впоследствии стал называться Лондон. Вот как пишет о встрече Брута и Коринеуса с великанами Гальфрид Монмутский. Цитата. «На острове, который назывался тогда Альбионом, не жил никто, кроме немногих гигантов. Что касается Коринея, располагая возможностью выбрать по своему усмотрению любую область на острове, он предпочел именно эту, которая либо потому, что составляет как бы отросток корня Британии, либо из-за искажения имени Коринея именуется ныне Корнубией». Сейчас я выведу карту. Вот этот аппендикс британского острова. Здесь он написан как, подписан как Корнвал. Вот это территории, которые отошли Коринеусу. Дальше продолжает цитату. «Его больше всего прельщало, что тут он сможет бороться с гигантами, которые здесь были в таком изобилии, как ни в одной из распределенных между его сотоварищами областей. Среди этих гигантов был один особенно отвратительный, которого звали Гоя-Магог, или другой вариант – Гог-Магог. 12 локтей ростом, но это приблизительно 5 метров 40 сантиметров. Он был наделен такой силой, что в одно мгновение вырывал из земли мощный дуб со всеми корнями. Точно он был всего лишь ореховый куст. Однажды, когда Брут устроил в гавани, где впервые высадился на землю Британии, праздник в честь богов, Гог-Магог с 20 гигантами истребил в беспощадной схватке множество бритов. Но бриты, сбежавшись наконец отовсюду, взяли верх над гигантами и перебили их всех, кроме Гога-Магога. Брут повелел сохранить ему жизнь, желая посмотреть на борьбу между этим гигантом и Коринеем, который неудержимо жаждал вступить в единоборство с этим чудовищем». А на этом я цитату закрою. Тем не менее, погибли не все гиганты. Часть из этих великанов была вынуждена уйти в горы на север. И у меня лично есть основания полагать, что именно этих людей стали называть позже пиктами. Есть много причин так думать. Ну, одна из них, например, что у пиктов была удивительная традиция. Они передавали трон и царский титул исключительно по женской линии. Ну, вспоминается 33 сестры Альбион, 32. А другая часть этих гигантов ушла с острова в поисках новых земель. Кем были эти беженцы, мы теперь знаем из голландских и фрисских исторических хроник. А вот те, кто остались, с годами ассимилировали подельников Брута и Коринея, ну или наоборот, но достоверно известно, что бриты имели очень схожие со славянами Голландии традиции. Не буду углубляться в какие-то схожие традиции, скажу только об одной. И в Британии, и в Голландии, и в Смоленской области на Украине находят мечи, боевые мечи, или скрученные в кольцо, или сломанные, загнутые. говорящий о том, что как бы считается, принято считать, что значит, по смерти хозяина этого меча он как бы прекращал быть воинственным, и меч хоронили вместе с воином в таком скрученном состоянии. То есть эта традиция существовала и у жителей Британии, и у жителей Голландии, и у жителей украинских современных территорий и России. Согласно Страбону, британские юноши были на полголовы выше римлян. А вот как античный историк Дион Касси описывает женщину, возглавившую в 61 году восстание бритов против оккупантов римлян. Цитата. «Будуика, британская женщина из царского рода, ростом она была очень высокая, вида самого устрашающего, большая волна рыжих волос падала у нее до бедер, а вокруг шеи у нее было широкое золотое ожерелье». То есть эта женщина-бедуика была большого роста и носила ожерелье вокруг шеи, которое носили и кельты, и славяне, и галы, и называлось это ожерелье гривна. Вот такие ожерелья находили на территории Голландии. Вот с такими потрясающими украшениями. Называется шейная гривна. А, кстати, говорят, есть старинная книга, называется «История и античность», хранящаяся в библиотеке Оксфордского университета, где есть отчет о находке гигантского скелета, сделанный в средние века в Камберленде. Камберленд – это самый север Англии, на границе с Британией, с Шотландией. Это вот эти территории. То есть где-то вот здесь был найден гигантский скелет. Цитата. «Гигант зарыт в землю на глубину 4 ярдов и находится в полном военном облачении. Его меч и боевой топор покоятся рядом с ним. Длина скелета 4,5 ярда. Это приблизительно 4 метра. А также я встретилась с интересным воспоминанием одной английской исследовательницы Мэри Уильямс. Она жила где-то в начале, в середине 20 века, профессор, языковед, состояла в Национальной ассоциации Соединенного Королевства по изучению фольклора, то есть человек из научной среды. Так вот, она сообщала, что ей рассказывали, что во время раскопок на горе Святого Михаила в Карнауте, это опять же вот этот аппендикс британский, вот на горе Святого Михаила в Карнауте был найден скелет человека ростом более 7 футов, что соответствует приблизительно 2 метрам 13 сантиметрам. То есть раньше такие скелеты находились. Но об этом рассказывалось из уст в уста. Надо также еще отметить, что римляне, столкнувшись с гало-кельто-германцами, все в один голос сообщали, что это мощные, высокие, сильные люди, отличавшиеся своим видом от среднестатистического жителя Римской империи. Вот только одна выдержка из Диодора Сицилийского. Он творил в первом веке до нашей эры. Цитата. «Роста галы очень высокого, тела у них нежные белые, а волосы русые от природы». Роста галы очень высокого. Надо заметить, что римская галия простиралась вплоть до берегов Рейна и не ограничивалась территорией современной Франции. То есть сейчас принято думать, что вот Галия – это Франция. Нет, эти территории простирались вплоть до современной Голландии. Вот это интересное изображение, одно из старейших сохранившихся изображений. Пленные галы, кельты, первый век нашей эры, арка Карпентранса во Франции. Но здесь хочется спросить, а что же славяне? Вот что пишет в своем труде «Война с готами» Прокопий Кесарийский в середине VI века нашей эры о славянах, занимавших берега Дуная. Цитата. «Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый». Вот кто у кого списывал, Прокопий Кесарийский у Диодора или наоборот? А скажи, пожалуйста, Оля, вот какой рост являлся большим для людей 2000-летней давности? И кого с их точки зрения можно вообще назвать гигантами? Ну да, коль скоро мы заговорили про рост высокий, и вот как античные авторы говорят, упоминают про варваров, называя их людьми очень высокого роста, задаешься вопросом, а что такое высокий рост? Быть великаном и быть человеком очень большого роста, ну, конечно, разные вещи. Для нас, современников, великан – это, ну, я так полагаю, кто-то выше 2 метров ростом. То есть до 2 метров – это человек высокий, выше 2 метров – это уже ближе к великанам. А среднестатистический рост современного мужчины 175 сантиметров. Все, что ниже, извините, коротышки. Те, кто выше, красавчики. Причем женщина, подчиняясь древнему инстинкту, предпочтет все-таки высокого парня тому, кто метр с кепкой. И я думаю, это в какой-то степени генетически заложено в женском менталитете. Какого роста могли быть жители Древней Европы до прихода туда коротышек, итальяшек? Я надеюсь, никто не обидится, ибо итальянцы до сих пор являются самой низкорослой нации в Европе. Но мы можем приблизительно установить это по интересному замечанию, оставленному Страбоном в 1 веке нашей эры. Цитата. «Жители Британии, — пишет Страбон, — более рослые, чем кельты, и менее светловолосые, но более хрупкого телосложения. Доказательством их рослости может служить следующее. Я видел сам в Риме британских подростков, возвышающихся на 0,5 фута выше самых высоких мужчин в городе». Ну, еще он пишет, что гальское оружие соответствует их большому росту. Давайте определим, что такое римский фут. Он равен 30 сантиметрам приблизительно. Полфут – это, соответственно, 15 сантиметров, высота 3 спичечных коробков. Нам неизвестно, какой длины были самые высокие римляне. Но известно, что в раннем Риме в легионеры брали мужчин не ниже 175 сантиметров. Об этом пишет римский военный историк Вегеций в трактате «De re militari», 4 век нашей эры. Вот цитата из Вегеция. «Всегда существовали определенные требования относительно роста новобранцев по точной мерке, так что считался хорошим рост в 6 футов. 6 футов – это 177 сантиметров, 102 миллиметра. Это хороший рост для римского воина. Самый высокий римлянин, пишет Страбон, ну, будем считать, что это где-то 175-177 сантиметров. Предположим, высокий рост для римляна – это 177 сантиметров плюс 15 сантиметров, высота 3 спичечных коробков, итого получается 192 сантиметра. То есть приблизительно такого роста были британские подростки, которых описывал Страбон. 192 сантиметра подростков. Но к зрелому возрасту мальчики значительно вытягиваются. Прибавляем еще 5 сантиметров. Итого средний рост британца на сломе эпох составлял около 2 метров. И это средний рост. Ну, безусловно, были мужчины ростом и 170 сантиметров, о чем говорят археологические раскопки. Но согласитесь, Страбон будет врать. Поэтому 2 метра вполне впечатляющий рост, зафиксированный, опять же, в исторических источниках. То есть никакой фантазии и никаких легенд. Все теми же историками, писателями. Итак, солидные признанные историки подтверждают факт существования людей очень высокого роста. Рост в 2 метра был нормой на берегах Северного моря. Вот между этими великанами, наверное, выделялись еще гиганты. То есть рассказы о великанах – это не легенды. Просто род человеческий обмельчал. Вот знаете, когда-то на Руси говорили, была такая поговорка, старые люди были божики, а мы – люди тужики, а позднее еще будут люди пыжики. Вот я и задаюсь вопрос, мы все еще тужики или пыжики? Лен, как ты считаешь? Оля, сложно сказать. Конечно, кто мы, тужики или пыжики? Надеюсь, что мы тужики, а будут, наверное, еще пыжики. Да. Да, Оля, и еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, вот помимо имен мифологических героев, сохранились имена исторических личностей, которые были из рода, народа великанов? Да, даже очень много таких личностей существует. Но вот я вывела на экран картинку, и я, может быть, немножко извиняюсь. Я хотела бы сначала уделить внимание другому вопросу. Дело в том, что мы можем вот этих голландских великанов-славян запросто связать с русскими богатырями. Вот. И после вот этого момента я отвечу, Лен, на твой вопрос. На мой взгляд, хорошо. Голландцы, да, славяне, голландские славяне и русские богатыри, они являются родственниками. И вот эта картинка нас немножко переводит или перебрасывает мостик к теме русских славянских великанов. Дело в том, что память о великанах существует в легендах всех, без исключения европейских народов. Этих историй много у голландцев, еще больше у скандинавов и германцев. Они встречаются у западных славян. А у восточных славян это, кстати, не только былинный Святогор или голова великана брата Черномора. У нас когда-то жили волоты. И вот, к сожалению, о волотах мы знаем не очень много. Кто же это были, волоты? Волоты, велеты – это некогда населявшие землю гиганты-богатыри. Волотками в Беларуси, например, называли курганы, которые считаются могилами древних исполинов и богатырей, которых называли первонасельниками или первопредками. Наверное, многие знают, что в 3 километрах от Великого Новгорода есть село Волотово, а рядом Волотово поле. Оно потому так и называется в народе, что там хоронили богатырей и знатных людей в очень далеком прошлом. Кстати, по преданию, на этом Волотовом поле в кургане упокоился первый новгородский князь Гостомысл. А сии страшилища были великаны, тоже, что у греков гиганты, писал о Волотах в конце XVIII века историк-этнограф Михаил Чулков. А филолог Федор Буслаев писал, что велеты или волоты, может быть, голландские вилты, это первобытные жители Сибири, от которых будто бы остались курганы. Перейдем к Владимиру Далю. Вот как он описывает связанные с волотами поверья. Волот – это гигант, великан, могучан. Какое красивое слово – могучан. Могут, велетень – южное произношение. Богатырь – человек необычайного роста, а иногда и силы. В волотах сказочных, в богатырях сила соединяется с ростом и дородством, пишет Даль. Остатки их народ видит в костях допотопных животных, а в Сибири, говорит, что целый народ волотов заживо ушел в землю. На Орловщине была даже такая поговорка, которую выше цитировала, но сейчас она приведу ее в полном виде. Итак, на Орловщине говорили: «Старь люди были божики, а мы люди тужики, а позднее еще будут люди пыжики. 12 человек соломинку поднимать, так как прежние люди поднимали такие деревья, что нынешним и 100 человеком не поднять». Так вот, я считаю, что вилт – это и есть волот. Вот здесь хочется обратиться к науке лингвистики. Мы имеем 2 слова – вилт и волот, которые имеют абсолютное совпадение. У обоих слов одинаковый позвоночник и согласных. ВЛТ – вилт и волот. ВЛТ – это позвоночник слова, но разное наполнение гласными. Оба слова «вилт» – голландский и «волот» – славянский – упоминаются в отношении людей нестандартного высокого роста. Итак, в русском и белорусском языках слово «великан» использовалось в варианте «волот». В украинском оно звучит как «велетень». Все 3 слова – «великан», «волот», «велетень» – ведут свое происхождение, на мой взгляд, от слова «великий», «вел», тоже первая часть этого слова, где, повторюсь, часть слова «вел» или «вил» несет в себе значение преувеличения. «Великий», «велет», «великан», «волот». Но сравните с белорусским словом «очень», «вельми», то есть преувеличение. На землях полабских славян существовало или палапской славии, существовало 3 великих племени – велеты, велетаби и вильцы. Это суть голландские вилты и восточнославянские волоты-велеты, то есть люди нестандартного роста, вельми великие. А в этой связи, на мой взгляд, вполне объяснимо, почему славяне Рейна взяли себе имя вилты. Они же были великаны. Вот. То есть, я считаю, на мой взгляд, есть прямая связь между голландскими вилтами и славянскими вильцами-волотами. Очень много к тому, на то есть указаний. Вот. И еще мне бы очень хотелось несколько слов уделить народным эпосам и легендам, потому что это будет, ну, как бы тоже, опять же, мостик, сегодня я употребляю часто это слово, который перекинет к нас, к Лена, твоему вопросу о реальных героях-великанах, но еще несколько слов о легендарных героях-великанах, о которых сохранилась память в народном эпосе. Понятно, что эти эпосы не возникали на пустом месте. Практически во всех западноевропейских легендах и сказках великаны изображены злыми, неповоротливыми, тупыми, увольнями, часто людоедами. На мой взгляд, это делалось сознательно римско-католической церковью, чтобы через сказки, а была такая установка, она есть, добро всегда побеждает зло в сказках, но вот через сказки внушить детям отвращение к своему прошлому, к своему предкам. Великаны – это что-то не очень хорошее или даже откровенно плохое. Великаны сознательно уничижались. Они сейчас уничижаются. Вы посмотрите, кто-то видел мультик «Битва Атлантов». Там тоже они показаны в очень негативном виде. Великаны сознательно унижались, так как в народной памяти великаны-предки являлись олицетворением дохристианского мира, мира языческих богов, племенной демократии, равенства и почитания традиций слова «родичи». В Голландии, как я уже упоминала, сохранилось множество легенд о великанах. В XVII веке некий Домине Пикард собрал известные ему народные сказки и издал целую книжку. Некоторые из этих легенд можно прочесть вот в издании 1895 года. Вот несколько широко известных в Голландии историй о великанах. Недалеко от Роттердама есть гора Хилигер. По легенде, гора появилась после того, как великанша по имени Хилигерда, споткнувшись, высыпала из своего фартука на землю песок. Вот образовалась гора. Во Фрисландии также некоторые географические места получили свое название благодаря великанам. Вот одна из легенд. Два великана рыли канал. Уставшие, они облокотились на церковь отдохнуть. Но она треснула и развалилась. Тогда они облокотились на другую, и та тоже крякнула под их весом. Услышав этот шум от треснувших и развалившихся зданий, они воскликнули: «О, Вюрге!» С тех пор этот канал так и зовется – Вюргефарт. У меня есть основания полагать, что великаны вскричали не столько «Вюрге», а, может быть, «Варге» или «Варга». В основе чаромути славянских слов лежит принцип подмены гласных букв и сохранения позвоночника и согласных. Я только об этом упоминала, когда говорила о словах «вилд» и «волод». То есть согласные буквы остаются, а слово наполняется иными гласными. А славянское слово «варга» теоретически давным-давно могло иметь форму «вюрге». Но в обоих вариантах оно означало одно и то же – шум, крик, переполох. Слово «варга» мы больше не используем в нашей речи, но нам еще знакомо слово «варганить», то есть что-то шумно делать, громко работать. Вот великаны и развалили две церкви и воскликнули: «Что за шум, что за переполох? О, Вюрге!» или «О, Варга!» То есть здесь мы опять обращаем внимание на удивительные лингвистические совпадения между голландским и славянскими языками. Кстати, о том, что древние голландцы говорили на древнеславянском языке, я об этом рассказывала в предыдущем эфире. Кому любопытно, можете найти в интернете. Очень, по-моему, любопытная информация. Что касается вот этого изображения, когда я листала одну из книжек о итальянском искусстве, увидела это красивое вырезанное изделие из слоновой кости и прям была потрясена, потому что это стопроцентная история двух великанов, облокотившихся на церковь. Вот. Но когда я посмотрела описание этого изображения, оно здесь вот с правой стороны, специально отсканировала, написано, что это спящие солдаты у погребения Иисуса. Ну, я долго смеялась, потому что вот к этой картинке придумать, что это спящие солдаты у гроба Господня, ну, люди, наверное, что-то курили. Вот. Но на самом деле очень шикарное изображение, подтверждающее нашу легенду. И это творение находится в музее в Флоренции, изображение IX века. Вот. Ну и теперь к вопросу о конкретных людях. Значит, перейдем от легенд к конкретным историческим персонажам. О них написано в хрониках, то есть это абсолютно исторические личности. поздних западных европейских сказках, как я говорила, великаны все как одни злыдни, людоеды. Вот в старинных хрониках еще можно встретить реальные исторические доказательства существования на голландских землях добрых, мудрых и дальновидных великанов. Вот давайте опять обратимся к хронике Корнелиуса Аврелиуса 1517 года. Голландский хронист Корнелиус Аврелиус упоминает о том, что нидерландский город Лейден был основан славянами-вилтами совместно с их извечными напарниками саксами-фризами. Управлять городом назначили одного из вилтов-великанов, чье имя не сохранилось, но у которого было много детей. Это очень важная деталь. Это гравюра гронинского крестьянина, конец 17 века. Так, это изображение я сейчас поясню. Итак, значит, первым костеляином города Лейдена был славянин Вилт, великан, чье имя не сохранилось, но у которого было много детей. Среди них был мальчик по имени Вильям. Он был сильным и мудрым человеком, настолько мудрым, что, цитата, «эти вилты за его благочестивость решили его выбрать королем». Дальше хроника рассказывает о нем следующее. У этого Вильяма была жена, и она была великаншей. И родили они сына по имени Дебальд. Дезе конинг Дебальд хаде оук эн розина тотен вайф. Этот король Дебальд имел тоже великаншу женой. Ну, и это логично. Подобное притягивает подобным. Притягивается подобным. Но не расслабляйтесь, друзья, это еще не все. У Дебальда родился мальчик, которого назвали в честь деда Лем. Лем II. Вот именно этот славянин-великан Лем II, в народе называемый Хейрлем, достойный Лем, основал город Харлем или Хейрлем в старом прочтении. Хейрлем, Харлем. Достойный Лем, Хейрлем, тоже был женат на великанше. Он родил сына Аврендулиса по прозвищу «Ослиные уши», его изображение на экране. Так вот, у этого парня жена была тоже великанша, и красным я подчеркнула, что, чтобы вы видели, Розина была супругой Аврендулиса. И это все написано в исторической хронике, напомню я. Деже конинг Аврендулис хаде оук эн Розина тотен вайф. Этот король Аврендулис также имел великаншу женой. Но надо ли говорить о том, что их дети отличались особой статью? А вот этот великан со странным латинизированным именем Аврендулис был уже королем Фрисландии, Вилтенбюрга и Голландии. Его сын, также выделявшийся ростом и сложением, имел имя Фалк. Вот. И этот молодой человек, потомок славян вилтов, основал город Фалкенбюрг, недалеко от города Харлема. Я вот видела когда-то планы городов Москвы и голландских городов Харлема и Лейдена, основанными славянами-вилтами. Вот, меня немножко поразило такое сходство. Вот, я решила с вами, друзья, поделиться. Практически один в один. Я уже показывала как-то эту карту. Это те города, которые были основаны славянами на территории Голландии. На данный момент я смогла найти 12 городов, которые, ну, вот со стопроцентным подтверждением, что эти города были основаны славянами-вилтами. А вот эта выдержка или скрин из хроники фрисской Эгерика Бенинга. Вот. И фрисский историк также подтверждает то, что писал Корнелиус Аврелиус. Значит, сверху дата, 400-й год по рождению Христа. Славянин Вилт по имени Лем или Лемон родил сына Себальта, который был женат на Розинен. Они вместе родили сына Ричарда. У Ричарда была тоже жена Розинен, то есть великанша, и они родили сына Фалка. Так, то есть у нас получается, что практически все потомки, начиная от безымянного отца Лема I, того, что был среди основателей Лейдена, или первым костеляином, брали себе в жены великанш на протяжении 6 поколений, включая правление основателя Фалкенбюрга, короля Фалкена. 6 поколений друг за другом, сами видно были люди немаленького роста, да, и брали себе жены женщин великанш, разинен, как звучит это по-голландски. И это продолжалось, ну, как минимум, с 400 по 600 год. То есть это то, что зафиксировано четко в хрониках. То есть до начала 7 века это были славяне-вилты, о чем говорят голландские хронисты, что подтверждается и хроники, также фризский историк Эгерик Бенинга. А в конце концов история о правителях-великанах и их женах-великанша в голландских землях прерывается. Что с ними стало? Куда они делись? Почему они остались только в легендах? Это вопросы для отдельного глобального исследования, куда исчезли славяне из Западной Европы. Но я надеюсь, я ответила на Ленин вопрос о конкретных исторических личностях, великанах. И сейчас хочу попробовать все-таки отчасти дать ответ, куда делись голландские великаны. Но сначала я расскажу вам легенду, опять же, из книжки «Сказок и легенд». Вот. Но легенда это звучит так. Она рассказывает о том, как вымерли великаны. Великаны якобы отказались жениться между собой, последовав совету своего холостого 50-летнего короля Халихема, у которого была болтливая и нечистая на язык невеста великанша. Она его очень раздражала. «Если вы хотите сохранить свою мудрость, никогда впредь не женитесь», – обратился он к своему народу. Великаны Лимбурга перестали брать себе жен, отчего и вымерли, повествует легенда. Болдливая невеста – это такой, на мой взгляд, отвлекающий маневр от реально возникшей проблемы. Великаны не могли найти себе пару из себе подобных, так как их становилось все меньше и меньше. Я отвлекусь на скрин. Это скрин из книги, посвященной городу Харлему. И, кстати, вот именно в этом скрине единственное упоминание имени женщины-великанши. То есть в других хрониках нигде не говорится, не называются имена этих женщин, на которых женились потомки первого Костеляйна. И только вот известно, что Лем II, у него была жена по имени Иона. Здесь вот ее имя. И интересно, что она была Кунингина дер Годен, королева богов. Вот, и они, и Херлем основал город Харлем в 506 году. А возвращаясь к теме, значит, почему же вымерли великаны? Или что, какой была одна из причин их исчезновения? Мой ответ будет таков. Их истребляли. Сейчас я поясню, почему я так считаю. Негодяй Цезарь похвалялся Сенату, что на захваченных им территориях в Галлии он 1 000 000 человек убил, а еще 1 000 000 продал в рабство. Чудовищный мерзавец. Римлянам в итоге сломали хребет и отправили назад в Рим. Но лучшие мужи пали в битвах за свободу. На смену римскому рабовладению пришла римская католическая душепоработительская доктрина христианства. И опять война и борьба за родовые ценности и традиции. Проходили истребительные, кровопролитные войны во имя Христа. Мировинги, а за ними каролинги, не жалея живота своего, истребляли местное население. Об этом много подробно написано в европейских хрониках. Это общеизвестный факт. Многие жители местные не выдерживали. И чтобы сохранить свой род, уходили с голландских земель или на восток к хеттам, херомундрам, свевам, или на север к фризам и саксам. И хотя все хроники тщательно редактировались поздними историками и хронистами, до нас дошли сведения, ну, в прямом смысле слова, геноцида европейского населения на их собственных землях. Вот сейчас я вам приведу один конкретный исторический факт. Исторические источники упоминают о множестве кровопролитных беспощадных войн между франками и их северными соседями. На дворе середина VI века. У франков правит Хлотарь II. Иногда его называют Лотариус II в разных источниках. Он ходит войной на фризов. И хотя первая попытка покорить свободный народ не удалась, со второго раза ему получилось подчинить себе и папскому трону жителей Фрисландии. И вот здесь автор хроники выдает фразу, которую последующие историки не торопились переписывать в свои труды. Но когда я прочла, у меня волосы дыбом встали. Звучит это так. «И это королевское войско, или можно перевести как народ, прошло через всю Фрисландию, и все мужчины, что были выше, чем королевский меч, были убиты. Все мужчины выше определенного роста были убиты. Райсвард – слово, состоящее из двух частей, которое можно перевести как ездовой меч или меч, который носят не на поезде, а приторачивают к седлу лошадь, потому что он был большего размера. Клинок подобного меча составлял где-то 90 сантиметров, такой кавалерийский походный меч. Плюс рукоятка, в зависимости от величины ладони, где-то 10-20 сантиметров. Итого высота меча составляла максимум 110 сантиметров. Кто не знает, 110 сантиметров – это рост, соответствующий 5-летнему ребенку. То есть получается, что этот приспешник римских ценностей и папских «добродетелей» в кавычках приказал истребить всех мальчиков от 5 лет и старше. Вот уму непостижимо, ведь мальчиков – это очень важно. Он не только убивал детей, он истреблял род, он истреблял мужское семя, могущее дать достойное потомство. И он достиг своих целей. Великаны перестали рождаться. Хотя хочу сказать, что до сих пор фрисландцы – самый высокий народ в Европе, выше, чем даже голландцы. Думаю, теперь понятно, становится совсем не сказочная легенда о вымерших и бездетных великанах, им просто действительно не на ком было жениться. Их семьи истребляли. И не забывайте про право первой ночи. Это широко известно. И известно также, что оно было не только применялось на британских островах, но а объяснять суть данной традиции, полагаю, нет необходимости. Вот это скрин из хроники Корнелиуса Аврелиуса, красным подчеркнут именно фраза о том, что было приказано убивать мальчиков выше, чем высота походного меча. Сожжение Атоном III славянского селения в Мекленбурге в 995 году. Тоже рисунок из хроники. И все же великаны Голландии не исчезли в одночасье. Они продолжали существовать и восхищать обмельчавшее местное население. Книга «Собрание легенд» упоминает события, явно переписанные из сборника XVII века о великанах, составленные когда-то священником Пикардом. Вот как звучит эта информация. Рассказывают о скелетах и невероятно больших костях, которые были вырыты и без сомнения должны были принадлежать великанам. И дальше. В год 1488 вымыло водой на Терсхеллинге, это остров провинции Фрисландия, на севере страны огромное тело Рёзенлихам, которое наводнением было вымыто из могилы. То есть люди, случайно копаясь в земле или после разрушительных наводнений много лет подряд, столетия назад, сталкивались с человеческими остатками огромных, великанских размеров. Я почему-то уверена, что их и сейчас находят, только скрывают от общественности. Друзья, вы, несомненно, сталкивались на просторах мировой паутины вот с этой фотографией. Дело в том, что предметы эти абсолютно реальные, это не подделки. Вы, наверное, не знали, но вот повторюсь, у этих предметов и был реальный хозяин. И память о нем сохранилась, кстати. Считается, что этот шлем и меч принадлежали реальному человеку Пиру Дония, более известному как Большой Пир или Хруте Пир. А Большой Пир – национальный герой Фрисландии. Да, вот он был фризом. И, кстати, в деревне, где он родился, даже стоит памятник, посвященный национальному герою XVI века, борцу за независимость фризского народа. Мечи, как тот, что принадлежал Пиру, часто называют двуручными. Якобы размер и длина рукоятки предназначались для того, чтобы рыцарь им размахивал двумя руками. Но Пир был воином и великаном. Его рост был 2 метра 15 сантиметров. То есть это достоверная информация, достоверная. Соответственно, меч он выбирал себе под стать. Меч длиной 2 метра 13 сантиметров, и весит он 6,6 килограмм. 6 килограмм 600 грамм. Напомню, что автомат Калашникова без штыка и патронов весит 3 килограмма 400 грамм. Дайте современному мужчине, пусть даже двумя руками, помахать мечом весом в 6 килограмм. У него пупок развяжется. А если на голову еще огромный шлем надеть, Если вспомнить и учесть, что средневековые рыцарские доспехи и их хозяева, соответственно, редко превышали рост 1,65 м, 1,70 см, то, как говорится, три точки после предложения. Кстати, если подобного рода мечи нам пытаются подсунуть как церемониальные, то от шлема таких размеров уже не отвертишься псевдоисторическими объяснениями. А Большой Пир умер довольно рано, в 40 лет. Он был нормальным мужчиной, был женат и имел двое детей. Я не зря обращаю на это внимание, почему, вы поймете дальше. Но сын его почему-то не оставил потомства. Ну, а линия дочери не считается. Это уже гены другого мужчины и, соответственно, другого рода. Интересно, что в Голландии существует могила официально признанного великана. Только он был по национальности не голландцем, а финном. Даниэль Каянус был ростом 2 м 60 см. Это гравюра, сделанная при жизни великана, известным на тот момент художником Бернардом Пикарти. Даниэль Каянус эмигрировал в Голландию и умер в 1749 году, это 18 век, бездетным в городе Харлеме в возрасте 46 лет. Как состоятельный человек он был похоронен внутри церкви. Но спустя время его скелет был вскрыт, а его скелет был частично разворован, а частично распродан в разные учреждения. А вот анатомический музей в Лейдене располагает некоторыми из его костей. Честно говоря, мне парня жаль. Думал, если он богатый и в церкви упокоится, то будет покоиться с миром. А нет, его кости не только разграбили, но еще и распродали. Вот здесь у меня есть фотография. Это, правда, уже реплика, бедренная кость великана и среднестатистического мужчины. Еще несколько голландских великанов, их собрал их в одну картинку. Альберт Крамер в середине фотографии, самый высокий в истории Нидерландов мужчина. Его рост составлял 2 м 42 см. Он, кстати, прожил удивительную для великанов долгую жизнь, 79 лет, при этом был дважды женат, но потомства не оставил. Самая высокая женщина Голландии жила в начале 17 века. Изображение слева. Трайнтия Кейфер. Она была ростом 2 метра 54 сантиметра, и девушка умерла в возрасте 17 лет. Из современников, справа внизу, Рихард Райнхаут, известный еще как Роттердамский великан, жил в середине 20 века, умер в возрасте 36 лет, бездетным. И еще один великан, в прямом смысле, Оливер Рихтер, роттердамский великан, он родом из Роттердама, красавчик, 30 лет, ростом 2 метра 18 мм, но, насколько мне известно, он до сих пор бездетный. Вот человек вдумчивый уже, наверное, обратил внимание на деталь, которая сразу не бросается в глаза. Приведенный выше случай истребления мальчиков, носителей родового гена, понятно, был не единственным. Но он не объясняет на 100% причин исчезновения великанов как человеческих особей с лица Земли. Появляющиеся то там, то здесь рекорды роста сегодня говорят скорее об исключительности подобных случаев, об их единичности, простите. Причем великанов мужского пола по неофициальной статистике больше, чем женского. А если великан даже вполне телесно здоров, у него, как правило, нет детей. Он не может их иметь. А теперь вот давайте совершим прогулку назад в прошлое по тем фактам, что я уже привела выше. Я не зря обращала ваше внимание, что у того или иного великана есть или нет детей. Вот обратите внимание. В 18 веке Даниэль Каянус умер в 46-летнем возрасте бездетным. Биографы говорят о его низком мужском либидо. 16 век. Большой Пир, герой фризов. Вполне нормальный мужчина. Он из семьи людей высокого роста. У него жена была высокого роста, у него была сестра великанша. И был племянник, тоже очень высокого роста, который тоже сражался вместе с Пиром за независимость Фрисландии. И у него было двое детей. Но всего двое, и его сын не оставляет потомства. Идем дальше. Вспоминаем великанов, славян, вилтов, основавших Ляйден и их потомков. Вот я тогда не зря так скрупулезно их перечисляла, ведь речь идет о людях, живших в IV-VI веках. Хроники неоднократно повторяют, что правители Голландии тех лет, напомню, 4-6 века, были не только жены великанши, но и рождалось много детей. «And they had many children». И имели много детей. Это характерная фраза, описывающая события тех лет. То есть в XVIII веке великаны уже не могли иметь детей, в XVI веке едва воспроизводили на свет двоих, а 12 веками ранее, в IV-VI веках, множество детей не являлось для высоких людей никакой проблемой. Вот скрин из хроники, рассказывающей о происхождении города Додердихте. Здесь опять идет речь, красным обвела, о славянах, зеленым о вилтах. Они всегда, о них пишутся, они всегда стоят вместе в хрониках, славяне и вилты. Вот. И синим подчеркнуто, они быстро умножались, и эта земля им стала мала, и они перешли на другой берег Маса. Речь идет о славянах вилтах. Отматываем клубок истории еще на несколько столетий назад, в те времена, когда Самуил пророчествовал в Израиле тысячи лет до нашей эры. Цитата. «И этот народ славяне стал большим и умножился, и они разделились и направились дальше за речку Мас». То есть то, что я вам только что говорила и показывала. При каждом упоминании славян-вилтов авторы подчеркивают, что они были большого роста и крепкого телосложения. Подчеркиваю, при каждом упоминании. И тем не менее, их рост не мешал им умножаться и расселяться по значительным территориям. Более того, великанами были не только мужчины, если вы обратили внимание, внимательно меня слушали. Великаншами были их жены, женщины. То есть это были не отдельные очень высокие особи, как сейчас, это был реально целый народ высокого роста. Ну и здесь на ум приходит только одно более или менее, хотя, признаюсь, не обязательно истинное объяснение исчезновению великанов. Внешние условия, среда обитания в течение времени менялись и влияли на продолжительность жизни и репродуктивность людей высокого роста. Вкупе с сознательным истреблением и уничижением внешние природные факторы оказались роковыми для славных предков. Им пришлось раствориться, нивелироваться, чтобы выжить и сохранить свой исконный ген. Ну и фактор злонамеренности ни в коем случае нельзя выпускать из виду. Анна Родионовна, рассказывая маленькому Саше сказки былины, знала о прошлом своих предков, ну, безусловно, разы больше нас с вами. Витязь Руслан встает перед трагическим выбором. Чтобы покарать карлика, злодея, ему нужно достать заветный меч из-под головы, некогда бывший статным и добрым юношей-великаном, и тем самым убить ее голову. Искалеченного своим же братом Черномором, к слову, карликом, голова великана просит у Руслана отмщения за себя. Витязь достает волшебный меч и наказывает карлика. Но и голова умирает, а память о добрых и наивных великанах остается только в народных сказках и былинах. Но зло-то было наказано. Я хочу сказать, что великаны не перевелись в Голландии, Фризии сегодня. Правда, они не являются результатом хорошего питания, хороших жизненных условий или генетического сбоя, о чем ломают копья никудышные ученые. Американцы, к слову, тоже хорошо питаются. Однако растут не вверх, а вширь. А итальянцы-пиццееды по-прежнему коротышки, самый низкий народ в Европе. Я, чтобы не быть голословной, карта роста. Средний рост мужчин 19 лет в 2019 году. Так вот, светло-зеленый цвет – это самое низкорослое население. Это итальянцы и португальцы в Европе. А самые высокие люди живут в Голландии, в Хорватии и в Эстонии. Так что, я думаю, питание имеет весьма условное отношение к этому факту. Просто я считаю, что у голландцев великие во всех смыслах предки, так как их предками были великаны, и ими им славяне-вилты. Лена, у меня все. Да, Оля, замечательный рассказ. Я тоже верю в то, что, конечно же, жили великаны, тем более столько сохранилось свидетельств этому и в хрониках, и, пожалуйста, вот фотографии даже ныне живущих людей, да, и людей, которые жили в 20 веке, великаны, наверняка, это, конечно же, потомки тех великанов, и очень много о них сказано в сказках и легендах, то, что все мы читали, но мы их считали сказочными героями, а на самом деле они жили. И скелеты великанов находят, ну, как я, например, читаю, да, на просторах интернета, просто по всему миру. Вот, так что получается, что они жили не только в Голландии, вот, но и также по всему миру. Но да-да, сегодня мы рассматриваем эту тему. Оля, ну я хочу, чтобы ты чуть-чуть вернулась назад. У меня к тебе вот такой вопрос. Вот ты разобрала с лингвистической точки зрения слова «вилд» и «волод» и нашла в них общий извод. А в твоей копилке есть еще названия голландских племен, в которых слышится славянское происхождение? Да, есть в моей копилке такие слова. Сейчас я с вами поделюсь, друзья, этими словами. Но, наверное, в первую очередь хочется сказать о племени маринов. Они занимали устье течения реки Шельды и заселяли территорию южнее этой реки. Сейчас у меня даже, по-моему, где-то был скрин по этому поводу. Да, вот фотография. Значит, вот Европа. И вот здесь находятся марины, которые жили, как вы видите, на берегу пролива Ла-Манш, да, на берегу моря. Вот нас совершенно не смущает славянское наименование жителей севера России, поморы. То есть мы абсолютно считаем это славянским, там, русским названием поморы, жители моря или живущие вдоль моря. Или имя славян севера современной Германии, поморяны, абодриты. Ну, мы знаем 100%, что это были славянские племена. Нет никаких сомнений, что вот эти марины, жившие на территории нынешней Бельгии, есть те же славяне, носившие тоже славянское наименование, как остальные сородичи на морском побережье, так как это были люди моря. Вот я считаю, что поморы, поморяне и марины – это есть суть одно. Те же, одни и те же славянские племена, носившие одно и то же название, связанное с морем, потому что все они жили у моря. Но здесь тоже хочется, кстати, сказать об их соседях несколько слов о Менапиях. Вот Менапи, я не считаю, что это название племени, хотя у Цезаря именно Менапи называется как одно из племен. Я считаю, что Менапи – это одно из названий славян-вилтов. Почему я так считаю? Сейчас я вам объясню. Даже не название, а скорее название их деятельности, профессии. Впервые Менапи упоминается у Юлия Цезаря, который селит Менапиев по обеим берегам Рейна. Он о них знает точно, так как у Цезаря были стычки с этим племенем. Но вот что самое любопытное, я это, об этом говорила в предыдущих беседах, что Галлская хроника 1440 года утверждает на белом глазу, что Цезарь имел битву на Рейне с людьми, именовавшими себя славянами. То есть тех, кого Цезарь называет Менапиями, Галлская хроника называет славянами. Плиний Старший в четвертой книге «Естественная история» селит Менапиев уже значительно южнее, у реки Шельды, рядом со славянами и маринами. Цитата. «От Шельды живут тексуандры, несколько разных племен, затем Менапы и марины». Хотя реал проживания Менапиев до сих пор достоверно не установлен, то есть ну, западная граница более-менее, восточная граница четко не определена, есть достоверное указание на то, что они занимали устья и нижние течения крупных торговых рек Европы – Шельды, Мас и Рейна. Другими словами, они контролировали торговлю, которая на 80% в те времена проходила по рекам и дорогам, так как грунтовых дорог было мало, и они были менее надежными. Мы, к сожалению, в современном обществе совсем забыли о том факте, что реки раньше были дорогами, в первую очередь дорогами. И тот, кто владел рекой, тот обладал и владел в первую очередь дорогой и торговлей, соответственно. Достоверно известно, что Менапи добывали соль и активно ее торговали по всей Европе. Так вот, Менапи были торговцами и менялами, Они обменивали товары, которые приходили с глубины континента или по морю с других территорий. Их наименование происходит, на мой взгляд, от слова «мена». Менапи были менялами, менщиками. Они занимали не самые удобные земли, к слову, болотистые, лежащие ниже уровня моря, но они контролировали товарооборот всей Западной Европы и не собирались покидать территории, которые приносили им отличный доход с налогов за право провоза и обмена товарами. А, кстати, слово «мена» имеет общеславянское происхождение. Во всех славянских языках оно звучит одинаково и пишется одинаково. То есть, опять же повторюсь, это общеславянское слово. Археологами найдено 16 штемпелей или оттисков со словом «менап». Это тоже очень удивительные, интересные находки. Вот пришлось мне увеличить эту картинку. Вот такие печати, их найдено было 16 штук. Одна во Франции, остальные в Германии, в основном вдоль течения реки Рейн. Так вот, согласно археологам, все они относятся к IV веку нашей эры. Но для нас важно другое. Такое количество штемпелей было только у менапиев, так как они занимались торговлей, обменом, были меняльщиками, что подтверждает вот эти оттиски с их наименований. То есть, скорее всего, менапи – это была некая профессия или деятельность людей, которые занимались торговой деятельностью. Вот. И, значит, я считаю, что менапи имя происходит от общеславянского слова «мена» – обмен, меняльщик. Это что касается названия племен. И сейчас я хотела бы еще обратить внимание на еще одно интересное слово. Правда, это не имя племени, но я думаю, вам будет любопытно узнать или услышать новую версию происхождения слова «рос-рус». И в данном случае сейчас пойдет речь о голландском слове «reus», что переводится как «великан», то есть то, о чем мы сегодня говорили вот на протяжении более часа. Дело в том, что при чтении голландских хроник меня смутила фраза, употребляемая по отношению к славянам вилтам. Она звучала так. «И были они гигантами и великанами». Получалось какое-то масло масляное. То есть если эти люди были гигантами, то они уже по определению великаны. Зачем дважды подчеркивать их очень большой рост? Вот. И вот складывалось впечатление, что великан – это человек большого роста, это было нормой для тех времен, а вот чтобы подчеркнуть его очень выдающийся рост, это определение усиливали дополнительным словом «гигант». Ну, опять же, повторяюсь, получалось масло масляное. Я все-таки пришла к другой идее, что слово «рёс» имело под собой, помимо значения «великан», некое дополнение, дополнительное определение для этих людей. Ну вот, например, «рёс» – великан со светлой кожей и светлыми волосами. Почему? Сейчас поясню. Эти люди были гигантами, ну, как, например, ближневосточный Голиаф. Но они были светлыми, белыми великанами, как «рёсы» – великаны. То есть, ну, я думаю, вы уже приблизительно догадываетесь, к чему я веду, почему я это слово связываю с понятием белый, светлый, русый. Если не догадались еще, слушайте внимательно дальше. Попробую пояснить. Гаусская хроника 1440 года пишет. «И прибыли они к большому острову, что Альбин назывался и был населен уже». «Кроуты Рёзен и Рёзинен» – большими великанами-великаншами, которые выступили против Брутуса. То есть мы опять видим, что перед словом «великан» зачем-то представлено усиление. «Большой великан» – «Кроуты Рёзен и Рёзинен». А может быть, они имели в виду большие русаки, а не великаны. Дивизия кроник Корнелиуса Аврелиуса в начале хроники сообщает, что на Альбионе встретили они «Фелех, Роуте, Хихантен и Рёзен» – очень больших гигантов и великанов. То есть масло масляное, заправленное маслом. Причем слово «гигант» стоит первым, а слово «великан» его как бы подпирает. То есть слово «рёс» подпирает слово «гигант». Вот, на мой взгляд, скорее всего, оно несет дополнительную нагрузку, поясняя отличие этих гигантов от прочих. Ведь они были с острова Альбион, с Белого острова. На мой взгляд, позже слово «рёс» сохранилось в так называемых германских языках как обозначающее исключительно великана. А вот в славянских языках приобрело значение «русы», ведь для значения «великан» славяне удержали за собой слово «волот» или «велет» или «великан». Это вот что касается удвоенного, усиленного значения слова гигант и великан, да, очень большие гиганты и великаны. Вот есть еще одно интересное замечание по этому поводу. Это написание и произношение данного слова. Вот я вам сейчас поясню это на примере голландского и старо-нижненемецкого языков. Современное написание слова великан и великанша звучит так: «Reus» и «Reusin». Гаутская хроника 1440 года передает это слово как «Reus» and «Reusin» или «Reusin», где звук «е» практически выпадает. То есть мы слышим не «Reus», а «Rus». Подобная комбинация гласных букв, вот именно «уе», не характерна для голландского языка. Поэтому у Корнелиуса Аврелиуса уже используется в хронике написание слова как «reus». То есть меняются буквы местами гласные, и мы слышим «reus» – «великан», и в варианте «великанша» это уже «русине», где «о» и «е» передают звук «у». Ну вот пример. Аврендулиус имел жену Русине. Ну, соответственно, мужской род звучал как «рус». «Рус» – «великан». А в полной хронике Восточной Фрисландии Эгерика Бенинга, напечатанной в 723 году, 1723 году, на нижненемецком языке в рассказе о том, как вожди славян вилтов берут себе в жены великанш, используется данное слово через букву «о» – «росинен». Ну, то есть очевидно, что авторы не могут определиться, какую гласную букву писать в слове. О, у, э, о, в слове «reus» – «великан». Ну, и я полагаю, все потому, что славянское наречие древних голландцев загоняли в рамки 26 букв латиницы. То есть, ну, трудно было определить, они «росы», «русы» или все-таки «reusы». Если перейти к этимологическому словарю, то мы можем увидеть, что в разные годы употреблялось разное написание этого слова. От «рос» до «reus», «res», ну и в конце концов сошлись на варианте «reus». Вот такую же чехарду мы видим с именем нашего народа – «рос» или все-таки «рус». Может быть, в этом виновата буква старославянской кириллицы, буква «ок», которая писалась вот таким образом. И при Петре Первом это было... эта буква была упразднена, ее место заняла просто буква «у». Ну, правда, русская в списке 13 века пишется все-таки через «оу». Так же, как и слово «суд» в заглавии той же страницы. Вы можете видеть, что там написано «Суд», «Ярославль», «Володимирица». В итоге мои размышления и этимологические сопоставления привели меня к выводу, что голландское слово, обозначающее «великана», «рус», есть русское слово «рус» или «рос». Русы-росы проживали по всей Европе. Это имя всплывает в различных вариациях от земель Франции, провинции Руссельон, до Австрии, бывшей Панонии, Венгрии, Северной Германии, Пруссии, Русинов-Карпатской Украины и так далее, и так далее. О русах Западной Европы писали чешский историк Шафарик, русский немец-историк Гильфердинг, русский имперский историк Морошкин, советский российский доктор исторических наук профессор Кузьмин. Об этом много и очень подробно написано предыдущими историками. Вот я вам предложила одну из версий, новых версий, происхождения слова «рус» – «рос», ну, которая, полагаю, я достаточно обосновала, и она, может быть, имеет право на жизнь, в любом случае право на обсуждение. Лена. Да, Оля, очень интересная версия. Я с такой не сталкивалась. Вот от тебя впервые ее слышу. Я думаю, что она, конечно, имеет право на существование. Вот. И я думаю, что заинтересованные, как бы, люди будут размышлять над ней, в том числе и я. Но как бы ты убедительно очень говорила об этом, и я доверяю вот, твоему убеждению, скажем так, и твоему исследованию. Угу. Твоему исследованию, например. Хорошо, я благодарю тебя, Ольга, за интересный рассказ и за то, что ты делишься с нами своими знаниями на такие интересные темы, вот как сегодня. И мы переходим ко второй части программы. эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос поступил от Анатолия Подкова. А какого размера великаны предположительно могли быть и куда подевались? Видимо, Анатолий этот вопрос написал в начале эфира, потому что, в принципе, Оля, ты уже ответила на него, да? И есть тебе что здесь добавить или все уже сказано? И куда они подевались тоже? Ну, рост великанов, я так все-таки полагаю, 2 до 5 метров, в зависимости от территории и промежутка времени исторического. Ну, а подевались, да, вопрос все-таки все равно еще остается открытым, куда они подевались. Да, еще исследования по этому поводу впереди, Анатолий. Так, следующий вопрос тоже от Анатолия Подкова. А есть такие книжки в музеях России или в библиотеках? Анатолий, я не поняла, что вы имеете в виду под книжками, но насчет России точно не могу ничего сказать, потому что я работаю с голландской литературой в основном, с голландскими книжками. Но если вы имеете в виду книги, о которых об этом написано, да, они есть в библиотеках, в архивах. Вот, я делаю встречи, назначаю встречи в архивах и, ну, не работаю с этими книгами в архивах, это практически невозможно. Но я видела личными глазами все то, о чем сегодня говорила. То есть это можно подержать в руках и почитать эту информацию. Лена? Угу. Хорошо, Оля. Анатолий продолжает задавать вопросы. Он спрашивает, как думаете, они от нас только ростом отличались или еще чем? Думаю, от нас, тужиков, они отличались, да, ростом в первую очередь. Да больше, наверное, ничем они были. Вполне разумные, дальновидные, умные, грамотные люди. Строили города, проводили там битвы, воевали за свои земли, рожали, воспитывали детей. То есть, думаю, не более чем ростом, ничем иным они от нас не отличались, Анатолий. Угу. Хорошо, Оля. Следующий вопрос задает Глеб Алексеев. У великанов и одежда, и посуда должна была быть больше. Есть ли такие находки? Так, это уже в области археологии. Не знаю, я конкретно с такими находками не сталкивалась. Ну вот, кроме, пожалуй, оружия. Дело в том, что то, что мы имеем из археологических находок, это в основном находки в захоронениях, в курганах или в каких-то иных захоронениях. Вот. И встречаются большие блюда, встречаются большие котлы, встречаются большие топоры, топорища, мечи. Вот. Но если говорить о предметах быта, которыми люди пользовались в своей обычной жизни, то до нас, в общем-то, ничего не дошло и от обычных людей, уже не говоря о великанах. То есть, скорее, я отвечу, что такое, если встречается, то очень редко, и когда напрямую с великанами это не связывают историки-археологи. Лена? Угу. Да, благодарю. Оля, вот здесь пришло пояснение. Светлана написала, что Анатолий имеет в виду гигантские книжки, которые, ну, ты, Оля, показывала на фото. Вот он спрашивал, что есть ли такие книжки в музеях или библиотеках. Вот он имеет в виду гигантские книжки. Я лично не встречалась. Не знаю. Это, в общем-то, такая архивная фотография, которая гуляет по интернету. Я лично с такими книгами не встречалась. Ясно. Может быть, где-то они и спрятаны. Безусловно, да? Они есть, да. Если есть фотографии, наверняка они существуют. Просто или нет у людей интереса к этим книгам, или доступа нету, ну, или какая-то другая причина, почему они не афишируются, скажем так. Может быть, там ничего интересного не написано. Не знаю. Но я с такими конкретно книгами не встречалась. Хорошо, я думаю, что просто доступа нет, наверное, потому что да, интерес конечно. Наверняка был бы у людей, и есть он, да. Хорошо, следующий вопрос задает Александр Иванов. А какого примерно среднего роста были Костелян Великанов и его народ? Да, Александр, спасибо большое за вопрос. Дело в том, что конкретно в хрониках о их росте ничего не сказано. То есть, в принципе, можно только гадать. В хрониках написано исключительно, что они были великанами. То есть я исхожу из того, что все-таки средний рост 175, и человек высокого роста – это где-то 2 метра. То есть я предполагаю, что эти люди все-таки были где-то ростом в среднем 2 метра. Но конкретно в хрониках, вот именно голландских хрониках, ничего вообще об этом не говорится. То есть мы какие-то можем сделать предположительные выводы, опять же, вот по тем сообщениям, информациям, которые сохранились от Страбона, от других римских каких-то писателей, о том, что они были высокого роста. Но опять же, конкретики практически никакой нету. Вот исключительно вот эта информация от Страбона и от римского писателя о том, какой высоты, какой длины были римские воины. Это, пожалуй, все. К сожалению. Лена? Да, хорошо, Оля. Михаил СТ написал реплику. Ольга, благодарю вас за очень интересные эфиры. Признаюсь, не сразу вы меня заинтересовали. Краем уха ранее послушал и по невнимательности подумал, неинтересно. Очень заблуждался. 3 восклицательных знака. Спасибо, Михаил, большое. Спасибо. Ну, продолжаем. Следующий вопрос задает Надежда. Менапи, они же фламандцы? Скорее не фламандцы, а фландрийцы, наверное, имела в виду Надежда. Менапи жили где-то на пограничных территориях между современной Голландией и современной Бельгией. Это территория Фландрии. Нет, они скорее вот именно жили на пограничной территории. Конкретно фландрийцами их бы я не назвала. Дело в том, что здесь вот какая оказия получается. Юлий Цезарь селит менапиев именно на Рейне. Причем у него четко говорится, что менапии жили по обоим берегам Рейна. И на правом, и на левом берегу. Поэтому, когда нам говорят, что Рейн – это некая разделительная черта между кельтами и германцами, или там галлами и германцами, это неправда. Менапии заселяли по Цезарю же оба берега реки Рейн. Потом уже при Таците они почему-то смещаются на юг, туда, к Шельде, к Массу, и уже Тацит поселяет их на совершенно других территориях, ну, близлежащих, но тем не менее других. Вот. Но современные историки все-таки исходят из того, что они жили южнее Рейна, то есть вот на пограничной территории между современной Голландией, Южной Голландией, Северной Бельгией, вот где-то на границе, по границе реки Шельда. Вот так я отвечу на вопрос. Лен. Хорошо, Оля. Следующий вопрос задает Справедливость. Здравствуйте всем. 2 метра – это ж обычный рост. Какие великаны-то? Великанам и еды много надо, деревья должны быть огромными, и все овощи и так далее. Чем питались они? Чем питались они, говорили? Отлично. Да. Действительно, нужно и больше кушать, и больше места нужно, чтобы спать, что там жить, общаться. Дело в том, что есть сведения, что где-то на границе между прошлым нашей эрой и до нашей эры, да, то есть вот на рубеже эпох, на этих территориях были достаточно большие леса. И хотя эта местность всегда была болотистая, но из-за того, что были леса, было очень много дичи, живности, плюс реки, плюс рыба и все, что связано с морем, которое тоже лежало в непосредственной близости. И заливные луга, это упоминается, кстати, тоже у некоторых античных авторов, овцы, пасущиеся на этих лугах, давали потрясающую шерсть, необычайно нежную и необычайно тонкую. И, кстати, римляне невероятно ценили вот эту именно шерсть овец между Шельдой и Массом. То есть на этой территории, эта территория была полна живности, и что касается пропитания, здесь не было вообще никаких проблем. Проблемы наступили тогда, когда началось изменение климата, и начались такие очень серьезный подъем воды и затопление этих территорий. Это где-то вот уже 5-6, ближе к 8 туда веку. Вот. И, кстати, мы, в общем-то, и говорим о том, что к этому времени великаны потихонечку тоже исчезают. Поэтому, когда я говорю об исчезновении людей высокого роста, я не ставлю точку. То есть было много компонентов, влиявших на ген роста, да, не только там уничтожение, геноцид, но и какие-то внешние климатические или какие-то иные внешние условия. Вот. Так что, что касается пропитания, там вообще проблем не было. Вот. Ну, а все остальное тоже мир природы и шкуры, и одежда, и шерсть, и овец. Я думаю, что это не представляло больших сложностей для людей того времени. Лена. Да, хорошо, Оля. И я думаю, что дома, вот, может быть, они жили в замках, да, может быть, в высоких домах, которые частично сохранились. Правда, мы не знаем точно, это с того времени сохранились эти здания или нет, но возможно, что, может быть, и с того времени тоже. Вот, потому что в некоторых зданиях ведь очень огромные двери, окна достаточно большие, да, они как бы не под наш рост. Ну вот. Да, это что вот касается более современных, большей современности, да, мы там говорим о 15-м, 16-м, там, 18-м веках. Но вот если вернуться вот опять на смену эпох, то вот меня, кстати, очень потрясла одна вещь, которая просто бросилась в глаза, когда мы путешествовали там по Греции, по Испании, когда нам показывали гиды древние города, которые там сохранившиеся, развалины, и там, ну, невероятно маленькие комнатки, малепусенькие, какие-то клеточки, и нам говорили, что там вот жили люди. И удивляло, в общем-то, размеры жилья, очень маленькие, очень неуютные, я бы так сказала. Тогда как известно, что на территории Европы люди жили в больших, просторных семейных домах, рассчитанных на семью, но это большие были помещения, там отгороженные какими-то перегородками, но тем не менее пространство для жизнедеятельности было значительно больше. Ну и, соответственно, предполагалось, что и люди, возможно, были крупнее в любом случае, об этом опять же все историки античные говорят, но, возможно, они тоже были, соответственно, и более высокого роста. То есть они не предполагали жить в таких маленьких клетушках, в которых жили люди, допустим, вот южных территорий, повторюсь, там вот Испания, Греция, Италия. Лена? Да, хорошо, Оля. Вопрос от Надежды К. Фламандцы – это же жители Фландрии, разве нет? Ну, вот эта Надежда, которая про Менапи говорила, да? Да-да-да, я поняла уже. Угу. Ну, в общем-то, да, это те же территории, просто, ну, как-то непривычнее говорить Фландрия. Да, это практически те же территории. Понятно. Хорошо, Оля, за уточнение. Ну что ж, Оля, это был последний вопрос из чата. Да, ты знаешь, вот на данную минуту это последний вопрос. И по традиции я тебе, Оля, предлагаю сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Берегите своих мужчин. Это наши гены. Мужчины – это наш род, наши великаны, наши богатыри. Поэтому я обращаюсь к женщинам с добрым словом. Берегите своих мужчин. Замечательное пожелание, Оля. Согласна с тобой полностью. Я благодарю тебя, Оля, за сегодняшний эфир и за ответы на вопросы. Также я от всей души благодарю наших слушателей за их интересные вопросы и реплики. Передачу вела Елена Левина. Я желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.